В этот же самый день, 28 декабря, в Порт-Сен-Мартен дают Анжелу. В одной из лож сидела Габриэль Ансистерн дю Пуалу до Сен-Мар. Примечание. Габриэль Ан де Систер де Куртира, виконтесса дю Пуалу до Сен-Мар, 1804-1872 годы. Писательница и журналистка, более известная под псевдонимом графиня Даш, автор нескольких исторических и бытовых романов, в том числе в соавторстве с Дюма, а также многотомных литературно-исторических мемуаров «Воспоминания о других». Конец примечания. Она вспоминает. Великий талант Дюма в первую очередь заключался в умении взволновать душу. Средства никому не интересны. Все просто плачут и получают удовольствие. Этой брошенной, обманутой юной девушке, Анжела, присущи черты возвышенного страдания. Потребовалось немало мужества, чтобы вывести на сцену эту девушку, ожидающую ребенка, в тот самый момент, когда она вот-вот должна родить. Когда мадемуазель Ида вышла из-за кулис, закутанная в свой просторный плащ, по залу пробежала дрожь. Несколько цензоров и критиков попытались возроптать, но энтузиасты заставили их замолчать. Мадемуазель Ида стала округляться и прибавлять в весе. Она была настолько мила, что ей это простили. Анжела — ее лучшая роль. В ней она была очень хороша. В то же время, хотя она и очень умна, талантливой актрисой ее назвать нельзя. Голос у нее неприятный, а произношение для театра не годится. Один критик, в те времена очень влиятельный, живописал, как она гнусаво говорила, обращаясь к матери: «Баба, я такая горемычная». Марго, внося свой скромный вклад, плачет и аплодирует актерам и Дюма. Молодые люди, студенты, подмастерья художников и члены Жан-Франс тоже аплодируют, но уже против Гюго. Потерянная незаметная женщина с грустными глазами — Белль. Несчастная и брошенная, она готова возобновить свою бродячую жизнь. Пора подводить мрачные итоги разрыва. «Если бы вы, Алекс, меня перед этим не пригласили, вчера я бы к вам не явилась. Я все бросила, боясь заставить вас ждать. Ведь вы должны были получить мою записку, в которой говорилось, что я буду у вас в среду в 3 часа. Но давайте об этом больше не будем, принять меня вы не смогли. В Париже я пробуду еще всего лишь несколько дней. Числа 6 или 8 я уеду. И до этого мне очень хотелось бы с вами поговорить. Я переезжаю, и это отнимает у меня очень много времени и сил. После переезда на новое место я к вам приехать не смогу, и вас там тоже увижу вряд ли. Все вопросы вы можете решить с господином Бежо, которому очень хочется в мое отсутствие выступать от моего имени. Так что вы в любое удобное для вас время можете выполнить все свои намерения касательно меня. Пока же я покорнейше прошу вас прислать ежемесячную сумму на содержание малышки. Вы знаете, что 1-го подошел срок, и в пятницу утром придет этот человек, муж кормилицы. Если это вас не слишком затруднит, то вы доставите мне удовольствие, дав 350 франков. Как вам известно, я задолжала их за квартиру и не хочу уезжать, не погасив этот долг. Для этого у вас есть время до 6-го. Александр, поверьте, мне очень нелегко просить у вас эти деньги. Если вы хотите со мной повидаться, то я буду дома сегодня с 5 до 8, а также завтра в это же время. Мне нет необходимости говорить вам, какое счастье я испытала от того, что стала свидетельницей вашего триумфа, пусть даже и спрятавшись в глубине одной из лож под самым потолком. Ваш друг Мелани Сэр. из письма Бель к Дюма. 2 января 1834 года. Но подлинный глава новой драматической школы на перекладных мчится в Руан. Слухи о его триумфе уже докатились до Мари, которая ждет его, разрываясь между страстью и страхом. Понедельник вечер. Поскольку ты добился столь грандиозного успеха, и тебе подарили много цветов, я пришлю тебе мою корону, которая в минувший четверг сорвала столько же аплодисментов, сколько их досталось твоему имени, твоей пьесе и четверым твоим актерам. Сохрани ее как двойное воспоминание. Как могло случиться, что здесь все говорят мне о твоем приезде? Ты сошел с ума. Эрбен, ты ему об этом написал. Ты сообщил об этом редактору La Revue. Разве так можно? Неужели ты хочешь, чтобы я тут же уехала? Да и потом, поскольку в среду я не играю, то вчера вечером я на свою беду написала тебе приезжать, но сегодня вынуждена просить тебя на день задержаться. Я говорю тебе о вещах, которые не могу доверить бумаге. Ты можешь приехать на день-два позже? Все очень просто. Остановись в той же гостинице, но ко мне не приходи. Меня никто не держит заперти, однако у Жозефины есть ключи, чтобы она имела возможность приходить по утрам. Пришлешь мне коротенькую записку и сообщишь мне, в каком номере ты остановился. В четверг я буду впервые играть в Генрихе III. Кто еще играл плохо? Выступить в Анжеле я не смогу. У меня слишком мало времени. Дела в Бордо сами по себе решиться не могут. Поэтому 15-го мне нужно уезжать. Мне жаль, что нужно ехать так далеко. Порой мне кажется, что вернуться оттуда я уже не смогу. Вместе с короной я также шлю тебе страшненький кошелечек, который я сшила вчера, сидя у камина. Это все, что я могу тебе прислать. Для колечка мне нужна твоя рука. Мари получила записку. Александр рядом, через несколько номеров. Она в его объятиях. Мари и Александр уже столько раз прижимались телами, но, несмотря на это, вновь, как восторженные подростки, открывают для себя наслаждение любви. Александр сияет от радости. Мари, эта божественная актриса, которой он восхищается с момента своего приезда в Париж, теперь рядом с ним. Он может прикоснуться к ее плечу, к ее груди. 3 дня, 4. Он уезжает и больше не пишет. Может быть, он рассердился на слова Мари, которая сказала ему, что несчастна? Угрызение совести от того, что своим поступком он обманул Альфреда? Нет, он не рассердился. Он ждет той же любви, которой его одарили в Руане. Мой Бог, дитя мое, вчера я долго собиралась тебе написать, но так и не смогла. Вместо того, чтобы ответить тебе, я трачу время на то, чтобы перечитывать твои коротенькие записки. Ох, я их люблю, эти твои письма. Почти так же, как тебя. Да, я думала о том, чтобы подарить тебе те день и ночь, которые ты у меня просишь. Я думала об этом, но теперь это невозможно. Во вторник мне нужно было бы закончить репетиции. Я уехала бы в среду вечером и была бы с тобой в пятницу весь день, а также всю ночь. Я сообщила, что вернусь в субботу утром и не в состоянии этого ни изменить, ни отложить. Мари солгала. Она вернулась не в субботу, а в четверг. Она оказалась в том положении, когда ежедневно приходится врать. Она спала одна. Мари в отчаянии. Ей сказали, что Александр возобновил отношения с Идой, а еще что он стал любовником Эжени Соваж. Скандалы с Альфредом. Мари унижена и печальна. Александр прощает ей ложь и провожает до Бордо, куда актриса отправилась в турне. Дилижанс отправился в 6 часов вечера 24 января 1834 года. На почтовом дворе Александр сесть не мог, поэтому присоединился к ней на первой же станции, где меняли лошадей. 3 дня наедине. Приятные разговоры, нежные прикосновения рук. 3 дня счастья, украденного в Бордо, немного подпорченного флюсом на щечке бедной Мари. Играть она не может, поэтому всецело принадлежит Александру. Он ее любит, но опять вынужден с ней расстаться. С декабря Дюма живет в доме номер 30 по улице Блё. Уютная, элегантная квартира. Спальня, обтянутая светло-желтым шелком с узорами по краям. Потолок, представляющий собой одно большое зеркало, шторы из синего бархата, мебель из лимонного дерева и шкуры на полу вместо ковров. Он небрежно листает «La Revue de Demonde» от 15 января, где напечатан его портрет, копию которого Мари увидела в «Газет де Комедиан». Господин Дюма является одним из наиболее любопытных выражений нынешней эпохи. Страстный по темпераменту, хитрый в силу инстинктов, смелый по причине тщеславия, добрый сердцем, недалекий умом и обладающий непредсказуемым характером, в любви он совершенный Антони, почти что Ричард Дарлингтон в «Обицах», но вместе отнюдь не Сентинелли. Суеверный, когда думает, религиозный, когда пишет, и скептичный, когда говорит. Негр по происхождению и француз по рождению, он легкомыслен даже в пылу самых необузданных страстей. Кровь его — лава, а мысль — искра. Самый нелогичный из всех и самый далекий от музыки из тех, кого мне доводилось знать. Лживый в ипостаси поэта — и алчный в ипостаси художника, но великодушный и щедрый как раз потому, что он художник и поэт, слишком либеральный в дружбе, слишком деспотичный в любви. Тщеславный, как женщина, решительный, как мужчина, эгоистичный, как бог. Прямой до бестактности, обязательный до безрассудства, забывчивый до беспечности, бродяга телом и душой, космополит во вкусах, патриот во мнениях. Богатый на иллюзии и капризы, но испытывающий недостаток мудрости и жизненного опыта. Веселый нравом, злой на язык, остроумный по любому поводу. Дон Жуан ночью и Алкивиад днем. Настоящий протей, стремящийся убежать от всех и от себя самого. Столь же любимый за свои недостатки, как и за свои достоинства. Более привлекательный в своих пороках, нежели в своих добродетелях. Вот он. Господин Дюма такой, каким его любят, такой, какой он есть, или, по крайней мере, такой, каким он мне показался в тот момент, ведь вынужденный пригласить его для того, чтобы описать, я не осмелюсь утверждать, что, глядя в лицо призрака, который находился передо мной, я не был во власти каких-нибудь магических чар или гипнотического воздействия. Симпатичный негодяй. Вот каким его видит Ипполит Роман. Мари находит этот портрет весьма схожим с оригиналом. Александр чувствует себя пленником этих тысяч прикованных к нему взглядов. Мари вернулась. Они договорились, что им лучше будет расстаться, чтобы избежать пристрастных расспросов со стороны Альфреда и Иды, а также угрызений совести от того, что они их обманули. Но дружба сохраняется. Тайна, которая их связывает, укрепляет ее еще больше. Прием, который ей оказывают в комедии, далеко не теплый. Мадемуазель Марс с трудом выносит вторжение этой бульварной королевы, единственной соперницы, которую она могла бы бояться. Мари должна влиться в ряды и дебютировать в Антони? Ну что же, она должна следовать общепринятым правилам и играть те роли, которые ей будут давать, например, в «Евгении Бомарше». Умея привлекать публику, Александр представляет собой силу, и Александр протестует. «Госпожа и подруга, только что ко мне прибежал человек и смущенно сообщил, что в Театр Франсе вы намереваетесь дебютировать в Евгении. Я этому верю, потому что для начала всегда надо верить в невероятное. К счастью, кроме друзей, которые вас не любят, у вас есть друзья, которые вас любят. Те, кто вас не любит, посоветуют вам играть в Евгении. Те же, кто вас любит, скажут играть где угодно, но только не в Евгении. Евгения не вызывает никаких вопросов в силу того, что она не возбуждает ни малейшего интереса. Играя в этой драме, вы будете дебютировать для тех, кто сидит за оркестром, и тех, кому достаются лишь места у входа на балкон. Партеры ложи здесь в счет не идут. Вы будете дебютировать, отрекаясь от старых друзей, сделавших вас такой, какой вы стали. Пренебрегая свитой наших пьес, этих фрейлин, превращающих вас в королеву. Наконец, вы будете дебютировать в качестве дамы, которая лишь выполняет условия, но отнюдь их не ставит. Дебют ваш отнюдь не будет триумфальным, потому что пьеса охладит пыл друзей, которые восхваляют вас и превозносят. На следующий день в газетах напишут, что случилось то, что все предвидели, и что мадам Дорваль, как и господин Бокаш, пришли в Театр Франсе, чтобы себя погубить. Антони напротив. Обратите внимание, что я привожу Антони по причине того, что не нахожу другого названия на кончике моего пера. Так вот, Антони напротив поднимает все те вопросы, которые Евгений обходит стороной. Антони, благодаря тому восхитительному шедевру, который вы сотворили из роли Адель, сразу же возносит вас на уровень того, что в Театр Франсе имеет добрую славу. В Антони вас можно сравнить лишь с вами же самой. И поскольку вы, играя эту роль, каждый день находите что-то новое, Адель сегодняшняя всегда выше Адели вчерашней. Так что никакого дезертирства. Примкните к своей истинной партии. Вернитесь под знамена, позволившие вам добиться всех своих лавров. Или же... Вы знаете о моем договоре с Комедией Франсез. Я спасу вас помимо вашей воли. Как те пронзенные шпагой солдаты, которые вынуждены идти вперед и зарабатывать кресты просто потому, что им страшно. Я говорил об Антони, но теперь вспомнил о Клотильде. Если хотите, возьмите Клотильду, и тогда ради нее я откажусь от своих прав. Это второе мое предложение, которое, надеюсь, сглаживает эгоистичный характер первого. Припадаю к вашим ногам как проситель и к вашим коленям как почитатель. На что он только не готов пойти. Но дело это не подвластно ни Мари Дорваль, ни даже Дюма, ведь оно напрямую связано с глобальным литературным вопросом, ожидающим своего решения. После огромного успеха Генриха III и его двора и Эрнани, романтики отвернулись от Комедии Францез, где их принимали как чужаков. Комедия Францез из-за этого остракизма прозябает, в то время как Порт-Сен-Мартен празднует победу. Значит, нужно с высоко поднятой головой вернуть храм с улицы Ришелье на прежнее место. Александр с помощью угроз добивается уступок и заключает мирное соглашение. Мари Дорваль будет дебютировать в любовной связи Ампи и Мазера, но при этом театр незамедлительно приступит к репетициям Антони. Роли в нем согласились играть лучшие французские актеры. Александр берет реванш. Премьера пьесы назначена на 28 апреля. В этот день, в понедельник, маленький Александр приходит к отцу с экземпляром «Конституционель» в руке. Его в качестве курьера прислал Проспер Губо, директор пансиона, в котором воспитывается мальчик. Почему Конституционель? Александр понимает очень быстро. На первой полосе опубликована мстительная статья академика Антуана Жея, возмущающегося тем, что дотации для Театр Франсе достигли 200 тысяч франков. Над этим злополучным театром словно витает дух заблуждения. Le Moniteur сообщает, что завтра, в понедельник, состоится премьера «Антони», самой дерзкой похабщины, вышедшей в наше непристойное время. Господин Жей – необычный журналист. Он также депутат, ведущий вопросами театрального бюджета. Классики выступают единым фронтом. В тот же день в палате Этьен, Фюльшерон и Веньи, депутаты и парики, грозят Тьеру не проголосовать за бюджет Театр-Франсе, если там будут давать Антони. Тот дает задний ход и приказывает Жуслену де ла Салю приостановить спектакль. Александр бросается в министерство и устраивает там скандал. Раз так, он не будет давать новых пьес и подаст на комедии иск в административный суд. Мари Дорваль, эта бедная Мари, являющаяся для своей семьи денежной помпой, может выразить свой протест лишь символически. Она послала господину Жею венок из роз в коробке, сопроводив его коротеньким письмом. «Сударь, вот венок, который мне бросили в ноги, когда я сыграла в Антони. Позвольте на голову его вам возложить. Сей честью вам я обязана. Никто не знает больше, чем сказано, как вы его достойны заслужить». Посылка была перевязана белой ленточкой. Ирония – последнее оружие побежденных. В это время, весной 1834 года, Александр постоянно фигурирует в судебных хрониках. Он затевает судебную тяжбу с Комедии Франсез, но также подвергается преследованиям со стороны издателя Барба, приобретшего неограниченные права на издание пьес «Христина» или «Стокгольм», «Фонтенбло» и «Рим», и «Генрих III», в то время как Александр подписал Шарпантье договор на публикацию полного собрания своих сочинений. Объявлено, что первый том, в который включены «Как я стал драматургом», «Генрих III и его двор» и «Антони», и второй, содержащий «Христину» и «Карла VII», вскоре поступят в продажу. Две великолепные книги с иллюстрациями Селестена Нантейля. Барба встает на дыбы и вызывает Александра вместе с его новым издателем в административный суд. Александр открывает для себя таинство правосудия и начинает находить в этом удовольствие. Проявляя себя безудержным сутягой, он постепенно становится главным героем «Газет де Трибюно», а также административного суда, который поначалу приговаривает его, вместе с Шарпантье, к 5 франкам штрафа, 1200 франкам в виде возмещения убытков, а также к конфискации всех экземпляров Христины и Генриха III. Слушание от 21 апреля, 7 и 29 мая 1834 года. Дюма и Шарпантье тут же подают апелляцию. Дело приостановлено. К его рассмотрению Королевский суд возвращается 29 июня. Мелкие газетенки без ума от юридических препирательств героев дня. Например, «Урс», газета, выпускаемая обществом зверей, поднимает Александра на смех. Примечание. Урс, урс, медведь, французской. Юмористическое издание, позиционирующее себя как газета, издаваемая обществом зверей с когтями и клювами. Конец примечания. Во-первых, вам следует знать одну вещь. Господин Александр Дюма – дворянин, граф, виконт, или, по крайней мере, барон. Пусть будет виконт. Так вот, в качестве дворянина господин виконт Александр Дюма является самым несносным негодяем, какого только можно вообразить. У него нет ни проблем, ни забот. Это человек вечного праздника, удовольствий и наслаждений, швыряющий за окно золото, вино и женщин. Дон Жуан, Лавелас, Фаблас, регент. Александр Урс не читает, но кто-то из хороших друзей сообщает ему об этой статье. Дюма тут же хватается за перо. «Мне в руки попала ваша статья, названная «Алекс Дюма и издатель Барба». Я принимаю дворянский титул, которым вы меня наградили. Оружие дворянина – шпага. Жду вас с двумя шпагами, чтобы посмотреть, не презренный ли вы мерзавец». Сей республиканец терпеть не может, когда кто-то ставит под сомнение его достоинство дворянина и честного человека. Он посылает секундантов, но тех отправляют во свояси под тем предлогом, что их никто не знает. Александр багровеет от ярости, лично является в редакцию и требует удовлетворения, гневно возмущаясь и не жалея угроз. Патрон газеты «Брок» и его редактора Морис Алуа и Павловский выражают готовность тут же дать сатисфакцию, но все же просят отсрочить дуэль на один день, чтобы автор статьи назвал себя и сам ответил за свою писанину. В этот смехотворный, но в то же время торжественный момент, ведь речь идет о жизни и смерти, Александр обращается к Гюго и Виньи. «Виктор, какие бы отношения ни связывали нас сейчас, я надеюсь, вы не откажете мне в услуге, о которой я собираюсь вас попросить. Я не знаю, какой конкретно мерзавец оскорбил меня на страницах четвероногой газетенки под названием «Урс». Этим утром он отказался явиться под тем предлогом, что не знает моих секундантов. Одновременно с вами я написал и де Виньи, чтобы та же отговорка, прибегни он к ней еще раз, выглядела смешной. Завтра в 7 я буду ждать вас у себя. Передайте мне через посыльного коротенькую записку, чтобы я знал, могу ли на вас рассчитывать. Да и потом, для нас это будет возможность еще раз пожать друг другу руки. Знаете, если все взвесить, то мне этого не хватает. Сколько сдерживаемой любви скрывается за этой деланной непринужденностью. После того, как первый порыв горячности прошел, Виктор стал испытывать угрызение совести. Ему даже в голову не приходит не выполнить просьбу. В 7 часов утра он несколько суховато обнимает бывшего друга и пожимает руки двум другим секундантам, которых выбрал Дюма. Александру Биксио и генералу Дермонкуру. В редакции они сталкиваются с секундантами Мориса Алуа, который в отсутствие автора будет драться сам, Альфонсом Карром, бывшим любовником Жюльетты, Эженом Шатаром и Эдуардом Ферре. Через секундантов патрон газеты вместе со своими редакторами заявляют, что выпад отнюдь не был направлен против характера и личности господина Александра Дюма.